Фу. Я не люблю, когда говорят «вкусно написано», «вкусный текст» и так далее. Просто содрогание это у меня вызывает, и я знаю, что не я одна этого не переношу. Задумалась. Почему? Это не потому, что слова не похожи на съедобные вещи, а текст на хорошо приготовленное блюдо. Иногда похожи. Более того, листая краем глаза тексты, претендующие на литературность, как ты сразу видишь, это супы, а это торты. Например, плохие стихи часто похожи на торты, такие навороченные, с масляным кремом, розовым и зеленым. Но это если совсем плохие. А в детстве хотелось этого ужасного масляного крема, постыдно хотелось, и взрослые говорили «фу» и таращили глаза. А продавалась сахарная трубочка с этим кремом, такой кулинарный твердый кулек из особого сахарного хрусткого и ломкого теста, и внутри это сладкое мягкое масло, обещавшее, как теперь выясняется, всякие серотонины и эндорфины. Также хочется иногда и плохой литературы. Немного, но совсем плохой. Мне только откусить. И многие подсаживаются на вредное. А коварство в том, что быстро возникает внутренняя бессовестность и безоглядность. А мне нравится, а отвалите от меня все. Результат — внутреннее невидимое ожирение, мутные глаза, тяжелая походка и душевное плоскостопие. Но это крайний случай. А вообще, конечно, тексты пахнут, имеют тончайшие привкусы, а если у автора устойчивая стилистика, единая, так сказать, манера письма, то и сам автор в сознании читателя словно бы пропитывается этим запахом. Так что если происходит какой-то сбой, какое-то отклонение, какое-то не то, так страдаешь, словно что-то пригорело. Я про себя. Не знаю уж, кто как чувствует. В Фейсбуке, например, есть авторы, чьи тексты мне обычно нравятся. А ведь хорошо написанный текст — вещь сложная. Ощущение от него в двух словах не передашь. Там и запах, и цвет, и криволинейные разные объемы, плавающие, как прозрачные нити в поле зрения, или мотающиеся на ветру с рваными краями, или это ночное небо с хором невидимых мелких существ, не кузнечиков, нет, не кузнечиков, или чудесные живые многозубчатые шестеренки, как в часах, когда отколупнешь крышку, сломав ноготь. А время от времени они мне не нравятся, по разным причинам. Прочтешь и привкус технического искусственного ванилина или пластмассы, резины, мыла, латуни, сырой печенки, гвоздичного масла, которым в былое время пахли зубные врачи, сейчас не пахнут. И не отплюешься, и это вообще-то целая драма. Иногда одно слово может испортить весь текст. Для меня. А для вас, например, нет. Это все личная идиосинкразия. Аллергик съест одну клубничку, и тебе сыпь, и тебе удушье, и отек квинки, и привет. А другой тарелку съест, и хоть бы что. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что несмотря на вот эти все тонкие ассоциации с вкусами и запахами, я совершенно не выношу, когда говорят «вкусно написано». И, наверное, поняла, почему. Одна женщина мне жаловалась на своего горячо любимого мужа. Она ему супчик сварила. Чудо совершенства. Все в этом супчике было тщательно продумано, трепетно спассеровано, с пониманием и в нужном порядке вброшено. Органный концерт, а не супчик. И она налила, и подала, и он с аппетитом съел и похвалил ее. Вкусный суп. Теплый. Вот потому.